Она была длиннее и толще, чем обычные ручки меча. Если развернуть меч задом наперед, то эта ручка превращалась в ракетомет. После того, как доспехи стального мечника были разрушены в зеленом лесу, Ячуи собрал их обломки. Пусковой механизм ракет в его руках также был разрушен, но ему все же удалось извлечь целых 7 ракет с помощью пространственной матрицы, разместил их в рукоятке меча Гатлинга. Но, естественно, что самой мощной способностью меча Гатлинга была его третья способность. Третья особенность меча Гатлинга – это его зачарование. Я назвал его высшее освобождение. После того, как Ячуи рассказал о первых двух особенностях, он с некоторым волнением перешел к третьей. Его руки взялись за рукоять меча, и после использования переключателя, весь клинок меча вспыхнул ярким красным светом, который стал излучать сильный жар. Это был лазер. Ячуи с гордостью сказал: «Так как меч Гатлинга оборудован энергетическим кристаллом топ-класса, можно не переживать о расходе волшебной силы, поэтому я зачаровал этот меч волшебной матрицей лазера. Когда зачарование активируется, меч окутывает энергией молнии и огня, очень сильно увеличивая его разрушительную мощь. Можно смело сказать, что это самый мощный козырь меча Гатлинга, поэтому советую Дигби использовать его только с самой критической ситуацией, когда других вариантов просто не осталось. Почему я должна использовать его только в самый последний момент?» — озадаченно спросила Дигби. «Ведь мне в любом случае не нужно переживать о расходе волшебной силы, верно, М?» Ячуи на мгновение задумался, а затем попытался объяснить. «Обычно, во время боя противники припасают свои самые сильные козыри на конец боя, а во время боя они хладнокровно изучают своего противника. Это здравая логика, Дигби. В этом есть некий смысл. Теперь ты можешь опробовать силу этого меча. Ты должна стать как можно более опытной в обращении с ним». С этими словами, Ячуи передал меч обратно Дигби. Дигби сразу же радостно взяла его в свои руки. Затем Ячуи вернулся к Ифия и остальным с улыбкой на лице, но затем его улыбка просто замерла на его лице, так как Вивиан, Ифия, Даджинси какими-то очень странными смотрели на него, не сводя своих глаз. «Что такое?» – удивленно спросил он. «Ты не должен быть таким однобоким», – несколько игриво сказала Ифия, а затем, указав рукой в направлении Дигби, которая готовилась испытать свой новый меч, и сказала: «Мы тоже хотим новое оружие». Глава 294. «Я не могу спать по ночам, осознавая, в какой нищете она живет». Наблюдая за тем, как Ячуи день и ночь напролет создавал новое оружие для Дигби, Вивиан, Ифия и Даджинси не смогли не заревновать его и единогласно подумали про себя: «Хаммер не должен быть таким однобоким, мы также хотим себе новое оружие». Так, три девушки пристально уставились Ячуи с ожидающими взглядами. Ячуи не смог выдержать такого напора и быстро сказал: «У нас все еще довольно большой запас метеоритного железа, но большая его часть пойдет на создание оружия и новых доспехов стального мечника. Однако, как только создание доспехов будет завершено, я сразу же займусь созданием нового оборудования для вас. Что скажете, босс?» «А что это будут за вещи?» — сразу же нетерпеливо спросила Вивиан, посмотрев на Ячуи своими голубыми, большими, сияющими глазами. «Естественно, что все вещи, которые я собираюсь создать, будут полностью соответствовать вашим навыкам. Например, сила веры Вивиан уже обладает такой силой, что ее просто нельзя недооценивать, но ей нужно быть очень осторожной, чтобы об этом не узнала Церковь Семи. К примеру, кто-то может увидеть, как она использует святые слова во время боя, тогда проблем нам не избежать. Поэтому, я хочу создать для нее волшебное устройство, которое позволит замаскировать ее силу веры под обычную волшебную силу», — сказал Ячуи. «Что касается Ифия и Даджинси, то для вас я подготовил». «Постой!» — неожиданно Даджинси прервала Ячуи. «Не нужно говорить этого, я хочу, чтобы это был сюрприз». Ифия также быстро кивнула. «Согласна, я тоже хочу, чтобы это стало сюрпризом. Ну ладно». Так, Ячуи прекратил свой дальнейший рассказ. В этот момент Дигби начал размахивать своим новым мечом, чтобы привыкнуть к нему. Тяжелый меч был ее специализацией, как мечника. Кроме того, она уже научилась очень ловко управляться с Гатлингом. Таким образом, она на уровне инстинктов почувствовала родство с этим мечом. Так, она довольно быстро привыкла к нему и смогла вполне естественно обращаться с ним. Затем Дигби взмахнула своим мечом и прежде всего проверила свои навыка. Меч, раскалывающий гору, Супергигантский волчок тяжелого меча и шторм ветряных клинков. Меч, раскалывающий гору, выпустил серебряно-белый свет, который обладал огромной разрушительной силой, а затем она со вспышками золотого света образовала огромный разлом в земле. Супергигантский волчок тяжелого меча и шторм ветряных клинков Дебби строились на ее более простом навыке гигантский волчок, и при их использовании формировался серебряный вихрь. Супергигантский волчок тяжелого меча создавал небольшое торнадо, чьей силы было достаточно, чтобы разнести в щепки практически любое препятствие. Что касается шторма клинков, то блестящие серебряным светом ветряные клинки излучали ауру бесконечной мощи. Теперь, если Дебби столкнется снова с полуорками, то, используя эти навыки в гуще врага, она устроит среди них настоящую бойню. Фактически, навыки Дебби на сегодня не очень сильно улучшились с момента их битвы с полуорками, но в той битве Дебби была вынуждена использовать свой меч из черного железа, который был довольно туп, поэтому, когда она атаковала им полуорков, это более напоминало на то, словно она просто била их палкой. Но меч Гатлинга был куда более тяжелым и острым, следовательно, и его разрушительная мощь возросла в разы. В результате, один и тот же человек, с одной и той же силой, увеличивал свою боевую мощь сразу в несколько раз. Ечуи был практически уверен в том, что теперь полуорки, которые имели очень мощную защиту своих тел, теперь просто не смогли бы выдержать атаку Дебби ее новым оружием. Так, танцуя со своим новым мечом, Дебби чувствовала себя все более комфортно. Затем она попыталась использовать гатлинг. Тра-та-та-та-та. Как только Дебби открыла огонь, с обеих сторон от клинка образовались две красные полосы. Из-за того, что стволы гатлинга были расположены по бокам от основного клинка, красные линии от их выстрелов создавали иллюзию того, словно Дебби держала в руках огромный, в несколько десятков метров, огненный клинок. Но самое главное, что хоть разрушительная мощь гатлинга выросла почти вдвое, его отдача не сильно изменилась от оригинала. Шум от выстрелов также стал намного тише. Ранее один грохот от гатлинга был способен оглушить человека, но сейчас его едва было слышно, что значительно расширило возможности использования этого оружия Дебби. С диким восхищением на лице, Дебби направила меч гатлинга прямо вдоль леса. Тра-та-та-та. В результате, лес перед ней, в виде веера в 100 метров, весь повалился ровным слоем, словно его кто-то скосил. Эта мощь абсолютно превосходила силу прошлого гатлинга в неизвестно сколько раз. Лицо Дебби раскраснелось, и она сияющими глазами посмотрела на меч в ее руках. Из-за того, что количество ракет в мече было ограничено, она не могла разбрасываться ими, как попало, так что она с нетерпением активировала зачарование меча «Высшее освобождение». Бзззззз. Неожиданно волшебные линии на мече засветились, и он выпустил волну горячего жара, осветив личико Дебби красным светом, а затем вокруг раздался жужжащий звук. Этот звук вызвал у Ечуи ассоциацию с одним из последних фильмов, в котором использовалось одно очень мощное оружие – лазерный меч. П.П. Возможно, что речь идет о световых мечах из «Звездных войн». Когда персонажи в фильме размахивали своими лазерными мечами, те издавали точно такой же жужжащий звук. На самом деле, хоть Ечуи и назвал эту магию лазером, и настоящий лазер было далеко не одним и тем же, однако он все еще имел такие же характеристики и разрушительную силу. Излучая мощную разрушительную ауру, меч Гатлинга Дебби в данный момент очень сильно напоминал большой лазерный меч. А что если? В этот момент Ечуи непроизвольно подумал, почему бы не попробовать создать лазерный меч наподобие тех, что были в фильме. Фактически, лазер Ечуи – это результат объединения волшебных элементов молнии и огня, так что он обладает некоторыми характерными световыми характеристиками, так при активации он был похож на лазерный луч, но этого было недостаточно. Чтобы создать именно лазерный меч, этому лазерному лучу нужно было придать соответствующую форму, чтобы, как в фильме, в выключенном состоянии, у него была только рукоять от меча, а при его активации – появлялся лазерный клинок. Похоже, что это будет довольно непросто, но в случае успеха, я определенно смогу создать очень мощное оружие. Глаза Ечуи сразу же загорелись. Лазерный меч, разве это не круто? И его сила будет намного сильнее, чем у обычного меча. Ранее, в режиме стального мечника, меч неоднократно спасал Ечуи. Но когда он столкнулся с Абейном, Ечуи осознал, что обычные мечи достигли своего предела. Безграничный ветряной клинок перед лицом абсолютной силы становился практически бесполезным. Но если это будет лазерный меч, который создаст бесконечные лазерные клинки, то мощь этого навыка должна возрасти просто в безумное количество раз. И самое главное, имея суперэнергетический кристалл, Ячуи мог больше не опасаться того, что может потратить всю энергию на заклинание. Он просто обязан создать безграничный лазерный клинок. Ячуи возбужденно переключился в планировании новых доспехов стального мечника. Новые доспехи во всех отношениях определенно будут на качественно новом уровне. И вот, только Ячуи погрузился в свои мысли, как вдруг раздался громкий взрыв и его ослепила яркая вспышка света. Вспышка была настолько мощной, что его глаза просто не могли выдержать эту жгучую боль, отчего в душе Ячуи промелькнула тревожная мысль. «Твою мать, это же не меч Гатлинга взорвался, не так ли?» Он быстро закрыл свои глаза рукой и постарался посмотреть вперед между пальцами. Вспышка белого света длилась недолго и довольно быстро угасла, из-за чего он практически ослеп на несколько секунд, а затем, когда его зрение вернулось, он быстро-быстро посмотрел на Дебби, увидев, что она все еще держала в руках его меч. Он быстро спросил: «Дебби, что только что произошло? Ты в порядке? Дебби, ты не ранена?» Вивиан мгновенно включила режим медсестры, достав свою брошюру божественного облака. «Я в порядке». Дебби с некоторым офигением на лице обернулась и сказала: «Просто я, активировав высшее освобождение, использовала свой навык меч, раскалывающий гору. В результате, когда я направила ауру меча в меч, из него вырвался огромный лазерный луч». Сказав это, Дебби указала за свою спину. На участке леса, который ранее был срезан Гатлингом, все деревья обратились в пепел, а пни были полностью обуглены. Эта вспышка света, то есть лазера, полностью уничтожила все вокруг. Разрушительная мощь этого умения просто ужасала. «Хаммер, я влюбилась в него», — возбужденно сказала Дебби Ячуи. «Оказывается, меч Гатлинга мог даже такое. Почему ты не сказал мне об этом? Я даже сама сильно испугалась». «Ячуи, ну это был сюрприз, ахить. Да он сам не ожидал, что может получиться нечто подобное. Получается, что при использовании высшего освобождения, навыки мечника могут использовать лазер точно так же, как меч. О, я должна попробовать шторм ветряных клинков и супергигантский волчок тяжелого меча в режиме высшего освобождения. Интересно, насколько возрастет их сила», — возбужденно сказала Дебби, приготовившись продолжить свои опыты. Но тогда Ячуи быстро остановил ее. «Не нужно, лазер сам по себе потребляет очень много волшебной энергии, так, если добавить к нему навыки мечников, то расход магии достигнет просто астрономических значений. В таком случае, я думаю, что в подобной ситуации энергетического кристалла хватит всего на пару атак. Таким образом, тебе нужно крайне осторожно использовать эту силу». «Правда», — несколько разочарованно сказал Дебби. Когда она только что использовала свой навык, уничтожив все вокруг, это было просто невероятно классное чувство, но столь мощная сила не могла быть использована многократно, отчего просто не могла не расстроиться. «Тогда я отложу его в сторону, чтобы использовать в качестве последнего козырного туза, пока не смогу раздобыть супермощный энергетический кристалл». Неплохая мысль», — утешил ее Ячуи, хоть он и знал, что это будет очень непросто. Даже его суперэнергетический кристалл для его доспехов он заполучил путем уловок и подставы Бакхарца. Естественно, что если он захочет заполучить еще один такой кристалл, это будет крайне непросто. После того, как Дебби испытала свое новое мощное оружие, она вернулась к своей тренировке. Что касалось уничтоженного участка леса, Ячуи не сильно переживал, так как уже знал, что эльфийское древо обладало таинственной силой, которая на самом деле была ничем иным, как магией, которая была способна стимулировать рост растений, увеличивая территории растительного мира, так что кусок выжженного леса вскоре снова станет буять зеленью. На самом деле мощь магии эльфийского древа была настолько велика, что это даже вызывало некоторые проблемы, так как в данный момент сад замка Ячуи превратился в настоящие джунгли. Здесь было так много деревьев и других растений, что практически яблоку негде было упасть. Оставалось еще 4 дня до дуэли Дебби и Арианны. Время медленно текло своим чередом. Так, спустя 3 дня, точнее в ночь перед дуэлью, пришли новости с пограничья, и хмурый последние несколько дней император, наконец, обрадовался, закатав праздничный банкет. После того, как банкет закончился, он несколько пьяный вернулся в свой кабинет, дабы прочитать еще несколько отчетов, Но в этот момент к нему неожиданно наведалась принцесса Шиан. Сестренка Фрия действительно очень бедна, она не может развиваться, а ее тело даже тоньше моего. Глядя на нее, у меня просто сердце обливается кровью. Когда я ночью ложусь спать, то просто не могут уснуть, думая о том, в насколько ужасных условиях живет Фрия. Папа, только посмотри на эти темные круги под моими глазами. Так что, папочка, не мог бы ты отменить наказание для семьи Фрии? Для растущего организма здоровый сон очень важен. Маленькая принцесса, схватившись за ногу его высочества, поведала свои беды ему, очень жалобным голосом, чуть ли не рыдая. Конечно, если внимательно присмотреться, то можно было заметить, что в ее глазах не было ни слезинки. Император несколько устало потер свой лоб, пытаясь понять, что бы это за ересь такая была. Опечаленная бедственным положением Фрии, Шиан каждую ночь снились кошмары, из-за чего она не могла нормально спать, и ради здорового сна принцессы, она просит его отменить наказание для семьи Дриа. Даже если это действительно важно для тебя, тебе бы стоило найти более убедительные аргументы, не так ли? Но принцесса Шиан около получаса разыгрывала из себя убитого горем избалованного ребенка, не желая отступать. Тогда император, почувствовав, что у него уже начинается очередная мигрень, протянул свою руку и, схватив маленькую принцессу за шиворот, посмотрел ей прямо в глаза. «Это Хаммер тебя подбил на это, не так ли?» Тогда принцесса несколько скривилась и сказала: «С чего это я должна его слушать? Ты думаешь, что я не знаю, что ты каждые 3 дня вместе с Дейтоном регулярно ходишь к нему в гости?» Вздохнул император. «Я думаю, что он хочет заполучить магазин Фрии. Хе, этот парень действительно весьма необычный. Лишь для того, чтобы открыть свой магазин, он решил провести такую авантюру с отменой наказания для семьи Дриа. Папочка, ты же поможешь ему? Все в городе постоянно издеваются над ним, он такой несчастный». Принцесса невинно моргнула своими глазками, сказав это умоляющим тоном, причем эти слова звучали крайне искренне. «Он несчастен?» Император не удержался от того, чтобы не нахмуриться. «Да он настоящий кошмар для окружающих. Весь город издевается над ним, это скорее он издевается над столицей. Он даже умудрился заручиться поддержкой этого старого паршивца, Бакхарца». Затем он сделал паузу и огляделся вокруг. В данный момент в кабинете не было никого, кроме него и принцессы Шиан. Слуга, который обычно всегда был в кабинет, ожидая его приказов, также отсутствовал. Малышка Гиан, держа его за ногу своими ручками, была слишком милой, так что у него просто не хватало духу прогнать ее. Поэтому он, сделав вдох, продолжил: «Ранее тетя Дилайла уже приходила ко мне с такой же просьбой, так как она знакома с Фрией с детства. Она действительно хочет, чтобы этот запрет с семьи Дриа был снят, но из-за постоянного давления, которое оказывается на меня, я не смог отменить его. Но сейчас, думаю, это идеальное время для того, чтобы сделать это». Принцесса Шиан резко оживилась, узнав, что отец уже давно хотел отменить этот запрет. Так, она быстро забралась к императору на руки и пристально посмотрела в его глаза. Император рассмеялся и потер ее головку, и, подумав, что это очень серьезный шаг, сказал: «Я скажу, что из-за бедственного положения Фрии, ты утратила сон, и поэтому, переживая за твое здоровье, я отменю наказание семьи Дриа. Это послужит главной причиной, ты согласна?» Принцесса была умна не по годам, так она немного подумала, а затем быстро кивнула своей головой и сказала: «Отец, пускай люди знают. Что ж, чтобы отменить запрет, нужно пройти ряд сложных процедур, так что тебе придется подождать до завтрашнего утра. Часиков в 9 тебе первую уведомит о результатах», — сказал император, а затем, вдруг о чем-то подумав, добавил: «Кстати, я слышал, что завтра состоится дуэль за Хаммера между Арианной и маленькой девочкой, которая пришла с ним». Принцесса мгновенно согласно кивнула своей головой и с возбуждением сказала: «Сестренка Дебби однозначно победит». «А вот это не факт», — не согласился император, вспомнив, что талант Арианны уступал только Даджинсе и Дейтону. И хоть посторонние люди не знали, но он очень хорошо был осведомлен по поводу того, что она недавно стала мечником 9 уровня, а также освоила уникальный навык. Так, обычные люди просто не были ровни ей. Кроме того, по его мнению, Ечуи держал эту малышку ради своей собственной выгоды, а не был заинтересован в помощи другим. Однако он не озвучил этих мыслей принцессе, так как в завтрашней дуэли с одной стороны был Ечуи, а с другой королевский род. Таким образом, Он должен был сохранять нейтралитет в этом вопросе. Время пролетело незаметно и наступило утро следующего дня. Глава 295. Если она готова к бою, то мы можем начинать. Шурх-шурх-шурх. Эльфийское древо над ячуей непрерывно шелестело своими листьями, создавая характерный звук. В настоящий момент в его владениях не было ветра, так эльфийское древо самостоятельно шевелило своими листьями, проявив еще одно свое таинственное свойство. Ранним утром ячуй стоял под этим деревом и, подняв свою голову, смотрел на его зеленые листья, чтобы успокоить свое сердце. В данный момент он был сильно напряжен из-за предстоящей дуэли Деби с Рианной. Он смотрел на шевелящиеся листья и протянул свою руку, дабы сорвать один из листков. Он сделал этот жест совершенно неосознанно, тем не менее, ячуй был несколько удивлен, когда сорванный листок продолжал дрожать в его руке. Похоже, что у него все еще сохранялась некая связь с деревом. Похоже, что эти листья содержат некое таинственное волшебство, но его колебания едва заметны. Озадаченно подумал про себя ячуй. Хаммер, пришили принцесса Шиан и Дейтон. В этот миг голос Даджинси раздался из-за его спины. Хорошо. Ячуй быстро спрятал волшебный листок в свое пространственное кольцо, а затем развернулся и пошел за Даджинси к гостиной замка. Внутри Дебби сидела за столом и что-то ела. Вивианна и Фия ждали ее в стороне. Даже драконыш сидел на плече Дебби и что-то непрерывно бормотал ей. Так, он пытался подбодрить ее. Дейтон и принцесса стояли сбоку от стола. Когда принцесса увидела ячуи, то она с гордостью оттопырила свою грудь и сказала: «Йо, мой отец отменил наказание для семьи Дриа, так что с тебя причитается награда для меня». Так быстро, ячуи был приятно удивлен. Затем принцесса величественно подошла к ячуи и победоносно сказала: «Ты обещал, с тебя волшебный автомобиль, и теперь ты не можешь отказаться от своих слов. Не боись, как только мы начнем производство автомобилей, я бесплатно подарю тебе самый лучший из них». Улыбнулся ячуи и снова потер голову принцессы. Маленькую принцессу очень раздражало, когда ее голову гладили, словно она была маленьким ребенком, но на этот раз, казалось, она даже наслаждалась этим. Но затем рука ячуи неожиданно остановилась, и в ней появилась некая странная большая штука. На небольшой бамбуковой палочке был большой красный сахарный шарик. Все верно, это был леденец. Из рассказов Рии о новорожденных эльфах, ячуи выяснил, что эльфы не любили жирную пищу, но имели слабость к сладостям. Поэтому Вивиан приготовила несколько сладостей, согласно описанию ячуи. И этот леденец был одним из них. Тогда ячуи улыбнулся и сказал принцессе: «Вот, держи леденец в качестве награды». «Что это?» Маленькая принцесса взяла леденец из рук ячуи и стала внимательно рассматривать. «Это конфета, а зачем бамбуковая палочка?» «Ну, я уже не ребенок, чтобы покупаться на конфеты. И вообще, я не люблю сладости. Но вкус этого леденца действительно хорош». Испытание леденца на принцессе Шиан, похоже, прошло успешно. Кстати, похоже, что Дейтон также очень сильно заинтересовался этим лакомством. Затем ячуи улыбнулся и повернулся к Даджинси. «Наказание семьи Дриа отменено. Подобные новости просто невозможно надолго скрыть от общественности. Таким образом, ты должна немедленно отправиться к Фрие и всеми правдами и неправдами заставить ее прийти на дуэль. Я хочу арендовать ее магазин как можно скорее». За последние несколько дней Даджинси, согласно просьбе ячуи, регулярно наведывалась к Фрие в гости, принося с собой множество различных полезных вещей для нее, при этом ни слова не говоря о том, что ячуи хотел арендовать ее магазин. Дело в том, что совершенно не факт, что запрет семьи Дриа действительно был бы отменен, поэтому ячуи не хотел давать девочке-полуэльфийке ложные надежды. Но теперь, когда этот вопрос был решен, естественно, что он мог поднять вопрос об аренде ее магазина. Но для того, чтобы лишить остальных преимущества, ячуи попросил Даджинси привести Фрию прямо на место дуэли, чтобы прямо там заключить сделку. Даджинси согласно кивнула головой и быстро покинула их. «Все, я наелась». Дебби также закончила свой обед и, вытерев свой рот салфеткой, встала из-за стола с высоким боевым духом. «Пошли, угу, пошли», согласно кивнул ячуи. Место проведения дуэли между Дебби и Арианной была арена перед главным зданием гильдии мечников Империи Матон. Это была просторная плоская площадка, квадратной формы. Обычно, если у мечников возникали какие-то споры, то эта арена была идеальным местом для их решения. Однако, далеко не каждый человек имел право сразиться на этой арене. Лишь достаточно сильные и влиятельные воины имели право использовать это место для дуэлей. И без сомнений, дуэль Дигби и Арианны полностью подходила под этот критерий. Еще за 2 дня до дуэли, вся столица уже знала об этой дуэли, и здесь собралось множество людей, а некоторые торговцы даже развернули свои палатки с продуктами вокруг арены. Дуэли в этом мире фактически были общенародной забавой, так что энтузиазм каждого человека просто зашкаливал. Появление группы Ечуи здесь мгновенно привлекло внимание множества людей. Эта малышка, которая будет сражаться в дуэли, она выглядит какой-то слабой. Эта мелкая простолюдинка совсем не знает границ, она даже посмела бросить вызов мисс Рианне. Мисс Рианна занимает 3-е место среди молодых гениев империи Матон. В этой дуэли у этой простолюдинки нет и шанса на победу. Подобные разговоры подобно волне распространились среди всех зевак вокруг, и большинство из них были настроены крайне пессимистично в отношении Дигби, ведь Рианна была 3-й среди гениев империи, абсолютно каждый знал ее. В то же время маленькое телосложение Дигби вызывало у них сплошное разочарование, считая, что от такого тела не стоило ожидать многого. Услышав все эти разговоры, Ечуи, естественно, в душе начал злиться. Он быстро посмотрел на Дигби, так как в данной ситуации она просто не могла позволить себе гнев или буйство. Но очевидно, что вспыльчивый нрав Дигби не позволял ей молча терпеть все это, и ее маленькое личико уже полностью покраснело от гнева. Тогда Ечуи неожиданно посетила одна мысль, и он быстро что-то прошептал на ухо Дигби, отчего та нахмурилась и сказала: «Так нельзя, не парься, я все улажу потом с ним», — улыбнулся Ечуи. Тогда Дигби согласно кивнула и быстро устремилась к Дейтону, встав перед ним. «Дигби, что ты делаешь?» — озадаченно спросил Дейтон. Дигби злорадно ухмыльнулась, а затем ее маленький кулак зарядил Дейтону прямо в живот. У Дейтона просто не было времени на то, чтобы среагировать на эту атаку, и, издав жалобный крик и не в состоянии сказать ни слова, сел на корточки, схватившись за живот. В душе толстяк не переставал причитать, но понимая, за что его так приложили, он же вроде никак не обидел ее. Принцесса Шиан мгновенно посмотрела своими большими глазами на Дигби в манере «Зачем ты напала на моего толстяка?», а затем: «Смотрите, 2 среди гениев империи оказался на земле всего после ее одного удара. Я слышал, что Дейтон даже сильнее Арианны. Он очень талантлив и уже даже достиг звания паладина. Смотрите, даже после того, как она приложила его, он все равно не посмел ответить ей. Эта простолюдинка определенно не так проста, как кажется. Похоже, что Арианне придется попотеть, чтобы одолеть ее». Услышав эти комментарии, принцесса Шиан и Дейтон: «Охренеть, Ечуи использовал Дейтона как трамплин для того, чтобы поднять репутацию Дигби». Несмотря на то, что телосложение Дейтона было несколько неспортивным, не стоит забывать, что он был 2 среди гениев империи, уступая в своей силе только Даджинси. По общей оценке, его талант намного превосходил Арианну. И, тем не менее, Ечуи и Дигби для поднятия своей репутации действительно посмели использовать его таким образом. «Ох, прости, когда мы вернемся, в качестве извинения я организую тебе самый шикарный ужин», — извиняющимся тоном прошептал Ечуи Дейтону, помогая ему встать. «Это должен быть самый лучший ресторан столицы», — сказал Дейтон с красным лицом. «И даже не думай о том, сможешь отделаться 10 золотыми монетами. Не говоря уже о 10, даже если это будет 100 золотых, это все еще не важно». Ечуи улыбнулся и похлопал Дейтона по плечу. Когда Дигби била Дейтона, она очень четко рассчитала силу удара. Это лишь со стороны казалось, словно она нанесла мощный удар, а на самом деле толстяк даже в малейшей степени не пострадал. Хоть Дейтон и любил довольно часто прикидываться шлангом, на самом деле он был очень умным мужиком. Так, даже без слов Дигби, он сразу же понял, что она задумала. В этот момент Ечуи нагнал Губо и еще несколько других дворян, дабы поприветствовать его. Эта картина сильно шокировала людей вокруг, которые не знали все подробности, но очень хорошо знали компанию Губо. Но еще больше их шокировало, когда эта группа знатных людей начала называть Ечуи боссом. Этот новый королевский потомок пришел менее месяца назад в столицу. Что он сделал такого, чтобы заставить их обращаться к себе подобным образом? Также посмотреть поединок пришел Фрейябри. Дело в том, что когда их схватил Бакхарц и использовал для того, чтобы заставить Петира заплатить выкуп, Абри не смог стерпеть этого, так что он взял несколько мечников семьи Фри и пришел сюда, чтобы при случае поквитаться с Ечуи. Но увидев, как сам Губо радостно подлизывался к Ечуи, он несколько офигел, но затем он холодно хмыкнул, не придав этому никакого значения. Так, прошло 20 минут. Даджинси также пришла сюда вместе с Фрией, однако, похоже, что Фрия не любила подобные мероприятия и не хотела приходить сюда. Но она была силой приведена сюда Даджинси, а на ее 12-летнем лице можно было отчетливо заметить выражение «сейчас заплачу от страха». Ечуи сразу же громко позвал Фрию и поприветствовал ее. В этот момент на арену также прибыла Арианна. Ее появление было поддержано громкими криками восхищения, хоть ее статус королевского потомка был крайне шатким, но богатство ее семьи все еще было довольно внушительным. А если добавить к этому природную красоту и талант Арианны, неудивительно, что она была очень популярна в имперской столице. Представители гильдии мечников уже давно были готовы к дуэли, так что, как только она появилась на арене, представитель гильдии направился к арене, а в его руке появился меч странной формы. Этот меч был волшебным ключом. Люди вокруг могли видеть, что когда он вонзил этот меч в землю, по земле пошли волны вибраций, которые вскоре исчезли, а в следующий миг кольцо порядка 10 метров в диаметре начало медленно подниматься из земли, пока не достиг 2 метров в высоту, а его стены были прозрачными. Это был пространственный барьер, который помогал избежать случайных жертв. Большинство людей, увидев этот барьер, сильно удивились, однако Ячу и подобные вещи совершенно не удивляли, наоборот, они разжигали в нем любопытство. Арианна была одета в великолепные доспехи, которые были выполнены в форме платья, так что не говоря о практичности, они выглядели очень красиво. Она плавно запрыгнула на арену, пространственный барьер автоматически открыл проем, чтобы она смогла пройти сквозь него. Затем она достала со своего пояса, украшенный драгоценными камнями, меч и, взмахнув им в сторону Дигби, презрительно ухмыльнулась. Затем она перевела свой взгляд на Ечуи, словно говоря: «Ты мой». Ечуи непроизвольно вздрогнул. Дигби не смогла вытерпеть этого, и в один прыжок она оказалась на арене, выпустив яростную ауру. Затем она со звоном достала меч Гатлинга из своего кольца. Это оружие странной формы удивило зрителей даже больше, чем миниатюрная фигура Дигби, породив волну гомона среди них. «Показуха и только», — с лицом полным презрения, — сказала Арианна. «Скоро ты умрешь трагичной смертью от моего меча. Но не переживай, я хорошо позабочусь о Хаммире вместо тебя. Ха, мечтать не вредно», — с убийственным взглядом заявила Дигби. «Я не проиграю тебе, мелкая мечница продвинутого уровня. Я реально задаюсь вопросом, где ты только берешь столько уверенности в себе», — презрительно покачала своей головой Арианна. Мечник, который ранее активировал защитный барьер, жестом позвал Губо к себе. Так, смущенно посмотрев на Ечуи, он поспешил на арену. Как официальный свидетель этой дуэли, он должен был еще раз засвидетельствовать ее в соответствии с правилами дуэли и объявить о начале дуэли. «Я, королевский потомок, выступаю свидетелем этой дуэли», — несколько нервно сказал Губо. Так как сейчас он не мог сморозить какую-нибудь ересь, он сглотнул свою слюну и продолжил: «Я объявляю, что вы официально можете начать эту дуэль». Едва его голос утих, как в воздухе раздался гудящий звук, и меч Дигби вспыхнул ярким светом. «Высшее освобождение, твою мать!» Дигби собралась использовать его в самом начале боя, — шокированно воскликнул Ечуи. Глава 296. «Твое оружие слишком читерное». Дигби действовала вразрез с любой здравой логикой. С точки зрения Ечуи, малышка должна была провести бескомпромиссный бой, в котором, на протяжении всего времени, она бы изображала из себя проигравшую. Это был план, который он разработал для этого боя. Затем Дигби должна была потянуться и, сказав что-то вроде «похоже, мне не остается ничего, кроме как использовать свой последний козырь», активировать высшее освобождение, мгновенно увеличив свою боевую мощь и с легкостью разгромив офигевшую Арианну. Именно так должна была бы проходить эта битва, не так ли? Но в конечном итоге, едва поединок успел начаться, Дигби сразу же активировала высшее освобождение, самому мощному своему козырю, чтобы одним махом решить исход боя. Меч Гатлинга выпустил яркую вспышку света, которую назвали ослепляющим эффектом, так как если кто-то находился слишком близко к мечу в этот момент, он непроизвольно закрывал свои глаза, и Губо, который все еще находился на арене, почувствовал, как сильный жар распространился от меча. В душе он не мог не вздрогнуть. Он был избалованным богатым денди, который всю жизнь провел в столице, так что он не знал настоящего страха. Так, издав испуганный крик, он быстро бросился прочь с арены. Мечник гильдии мечников также поспешил оставить арену. Его глаза неотрывно смотрели на меч Дебби, и в них можно было увидеть сильное удивление. Будучи мечником 9 уровня, он в полной мере мог ощутить, что оружие в руках Дебби было по-настоящему могущественным артефактом. Вместе с тем, его в душе начали терзать некоторые сомнения, а не является ли использование этого оружия в дуэли читерством. С другой стороны, на лице Арианна, которая стояла на другом краю арены, сначала отразилось легкое беспокойство, но будучи королевским потомком, ее беспокойство быстро сменилось презрением. Он взмахнула своим мечом, высвободив свою собственную ауру меча, а затем с презрением сказала: «Огненный меч, и что в нем? Думаете, Дебби стала ждать, когда она закончит свою речь? Эта стерва даже посмела распускать свои гадкие ручонки в направлении ее хаммера, так ее меч больше просто не мог ждать». Так, маленькая фигурка Дебби резко подпрыгнула в небо и нанесла удар своим мечом Гатлинга. Меч, раскалывающий гору. Прерванная Арианна мгновенно ехидно ухмыльнулась, а затем меч в ее руках сделал несколько замысловатых движений. Звездный щит, затем завеса, словно звездное небо, начало окружать ее тело, сильно укрепляя его. С помощью этого навыка, она словно сама стала звездой, вызывая чувство неприкосновенного благородства. Со стороны, это было похоже на то, словно звезды в небе сформировали перед ней защитный слой вроде щита. Когда Арианна использовала этот навык, люди вокруг подумали, что она была подобна звездной богине, прекрасной и благородной. В то же время, Дебби, которая подпрыгнула высоко вверх и замахнулась тяжелым мечом, выгнувшись, словно лук перед выстрелом, вызывала ощущение дикого и жестокого нрава. Тем не менее, когда Дебби только пришла на арену и они стали насмехаться над ней, их глаза были резко ослеплены величием Дебби, словно она была самим воплощением солнца. Звезда, какая звезда способна затмить восход солнца? Меч Гатлинга, благодаря сияющему свету, словно увеличился в несколько раз, из-за чего казалось, словно Дебби размахивала не мечом, а солнцем. Она резко обрушила это солнце на звездный щит Арианны, и всего за мгновение этот щит рухнул. Однако, как звезды прячутся от солнца, так и Арианна бесследно исчезла, и за звездным щитом никого не оказалось. Бабах! Дебби использовала атакующий навык, а Арианна защитный, затем эти две силы столкнулись. Так прошла одна секунда. Вся арена вместе с пространственным защитным барьером резко затряслась, словно в любой момент могла разрушиться. Со вспышкой белого света, все пространство внутри барьера было заполнено мощной силой, и эта сила была полностью порождена ужасающей мощью меча Гатлинга, создав мощный взрыв. Вся арена полностью покрылась пылью. Когда пыль, наконец, улеглась, меч Дебби был совершенно невредим, словно ничего и не произошло, а ее лицо было крайне холодным. Она стояла посреди кратера около 10 метров в диаметре, и от ее ног по земле шла огромная трещина. Огражденная барьером часть арены превратилась в полумесяц, так как половина арены была полностью разрушена. Там даже были обуглевшиеся обломки, которые до сих пор дымились. Этот неожиданный побочный эффект открытой Дебби в творении Ячуи был назван ею мгновенное убийство. Это была массовая атака, при которой, для любого, кто попал в область ее поражения, спасения просто не существовало. Прошло всего несколько секунд с начала поединка, а половина арены уже была полностью уничтожена. Что с Арианной? Ну, она точно не обратилась в прах. Зрители за пределами барьера шокированно ахнули. Сила этой маленькой простолюдинки полностью превзошла все их самые смелые фантазии. Но на самом деле ее мощь исходила от этого странного оружия, не так ли? В то же время спутники Ячуи, которые уже более-менее представляли себе силу меча Гатлинга, также полностью офигели. Но они были шокированы не силой меча, а тем, что последний козырь Дебби в один миг разрушил сразу половину арены. Про себя Ячуи также был поражен прочностью защитного пространственного барьера, так как он смог выдержать силу атаки мгновенного убийства. Вот только Ячуи не знал, что мечник гильдии мечников, который активировал защитный барьер, в данный момент весь покрылся холодным потом. Меч, который он сейчас держал в своей руке, был центром управления всего барьера, и с его помощью он мог чувствовать изменения в барьере и управлять самим барьером. Так, в момент, когда Дебби совершила свою атаку, Он отчетливо почувствовал, что барьер достиг своего предела. Если бы Дебби непосредственно атаковала барьер, то он определенно был бы разрушен. Интересно, закончился ли поединок? Естественно, что нет. Дебби отключила режим великого освобождения своего меча, но она знала, что Арианна не проиграет так легко. Так, она слегка наклонила свою голову и посмотрела вверх. «Хватит прятаться, выходи. Я почувствовала, как ты ранее сбежала, когда я разрушила твой барьер». В течение нескольких секунд вокруг царила тишина, а затем со вспышкой яркого света, фигура Арианны появилась прямо в воздухе. За ее спиной была пара розовых крыльев фламинго. Она использовала свой режим навыка фламинго. Лишь эксперты, которые достигли сферы мастера-мечника, были в состоянии летать. Однако, некоторые из режимов навыка, которые подражали зверям или магическим зверям, которые умели летать, все еще могли позволить мечнику совершать небольшие полеты, даже не достигнув сферы мастера-мечника. Например, Эрик Штайн, чей режим навыка был «Сокол». И в данный момент Арианна использовала свой режим навыка, чтобы уклониться от атаки Дебби. Хоть внешне это выглядело легко и просто, но на самом деле это было довольно тяжело. Даже можно сказать, крайне тяжело. Ее великолепные доспехи в виде платья были сильно повреждены, вызывая у людей вокруг опасения того, что они в любой момент могли полностью разрушиться. Ее белоснежное и прекрасное лицо было полностью в саже, а блестящие длинные волосы полностью испачкались и, похоже, что местами даже подгорели. В ее, украшенном драгоценностями, меча появилась большая трещина. Глядя на нынешнее состояние Арианны, зрители единодушно подумали: «А богиня-то пала, ты жульничаешь». В нашей дуэли четко говорилось, что использование каких-либо волшебных инструментов запрещено, сказала Арианна хриплым голосом. Изначально она думала, что эта коротышка 6 уровня была просто пузатой мелочью, которую он сможет одолеть, просто взмахнув пальцем, но в результате она чуть сама не стала той, кого едва не стерли в порошок. Но пускай она и была сильно унижена, она четко знала, что Дебби просто не могла обладать столь ужасающей мощью, а это означало, что эта сила принадлежала странному оружию в ее руках, а я и не использовала никаких других волшебных предметов. Дебби легонько помахала своими мечом Гатлинга. «Это мое собственное оружие. Я мечник, а это мой меч. Просто он был несколько по-особенному зачарован, а насколько я помню, на зачарование в нашей дуэли никаких ограничений наложено не было. Ты же сама только скрылась в воздухе не благодаря своим собственным каким-то навыкам, не так ли? Ты использовала зачарование своего меча, верно? Но это нечестно». Арианна посмотрела на свой меч и стиснула свои зубы. У многих людей оружие было зачаровано, это было вполне нормальное явление. Но зачарование меча Дебби — это был просто чит какой-то. Нет, не так, это было за рамками любого здравого смысла. У меча Арианны было зачарование невидимости, но просто уклоняясь от атаки Дебби в режиме высшего освобождения, он уже был поврежден. Кто виноват в том, что ты взяла с собой бесполезное оружие? Это полностью твоя вина, с презрительной ухмылкой сказала Дебби, глядя на меч Арианны. Кстати, скажу тебе по секрету, но этот меч создал Хаммер специально для меня. В этих словах Ечуи мог почувствовать безграничную ее любовь к нему, несмотря на то, что внешне Дебби имела очень жесткое выражение лица. Естественно, что Арианна была не намерена терпеть это, так что ее тело начало окутывать розовое пламя, все больше увеличиваясь в размерах. Не дожидаясь ее полной трансформации, Дебби быстро переключилась на режим Гатлинга и открыла по ней огонь. Тра-та-та-та. Один за другим, непрерывный шквал огненных шариков обрушился на Арианну. Арианна, заметив это, быстро ускорила высвобождение своей ауры меча и плотно окутала ею свое тело, так что розовое пламя стало постепенно напоминать фламинго. Фламинго этого мира было не одним и тем же, что фламинго нашего мира. Фламинго этого мира был магическим зверем 7 уровня. Он был не только очень сильным животным, но также являлся символом красоты и благородства, но вместе с тем он также имел крайне хитрый и изворотливый нрав. Арианна, приняв форму фламинго, стала быстро уклоняться от атак красных огненных шариков Гатлинга. Хоть эти шарики обладали обычной физической атакой, но их мощь была просто невероятна. Так, когда шарики начали врезаться в пространственный барьер, он сразу же начал непрерывно мигать, словно в любой момент мог угаснуть. На этот раз не только лицо мечника гильдии изменилось, но даже лица зрителей вокруг перекосились, поскольку даже они заметили, что барьер навряд ли смог бы долго продержаться. Стоит отметить, что даже когда здесь сражались эксперты сферы мастера-мечника, этот барьер без проблем выдерживал их атаки. Но в данный момент обычная простолюдинка со странным оружием в руках практически разрушила его. Сложно было даже представить, насколько мощной она была. Люди вокруг ударились в панику. «Учитель, могу я побеспокоить вас?» Ечу и также начал переживать о том, что здесь могли появиться невинные жертвы, что могло бы повлечь за собой большие проблемы. Так он обернулся и посмотрел на Бушидуа. «Хорошо, я все сделаю». Бушидуа, который вместе с остальными прибыл на дуэль, кивнул своей головой, а затем исчез со вспышкой белого света. В следующий миг он появился рядом с мечником гильдии мечников и, похлопав его по плечу, сказал: «Позвольте мне разобраться с этим вопросом, а вам лучше отойти в сторону». «Вы?» Мечник посмотрел на Бушидуа и вскоре узнал его, как мага, который недавно вошел в сферу специализации. Так, на его лице вдруг появилась радость и облегчение, и он сказал: «Как хорошо, что вы здесь, господин Бушидуа». После того, как мечник отошел в сторону, Бушидуа раздвинул свои руки, и белый свет неожиданно заполнил всю округу, а его волшебная сила сформировала новый защитный барьер вокруг старого. Так уже лихорадочно блестевший защитный барьер неожиданно полностью стабилизировался. В данный момент сила Бушидуа полностью стабилизировалась после прорыва в сферу специализации, так что его пространственная магия стала довольно сильной. Но в данный момент, чувствуя непрерывные атаки Гатлинга по барьеру, Бушидуа в душе был сильно шокирован. «Хаммер, новый Гатлинг, который ты построил, слишком мощный. Если бы мне пришлось столкнуться с этим оружием в городе Штайн, когда я только-только вошел в сферу специализации, боюсь, я бы просто не смог выдержать мощи этой атаки». В данный момент половина разрушенной арены больше не вызывала у него удивления. Дебби стояла на своем месте совершенно неподвижно, размахивая мечом Гатлинга во всех направлениях, ведя непрерывный огонь стальными шариками. В режиме фламинго Арианна из охотника превратилась в магического зверя, на которого велась охота. С помощью невидимости она несколько раз пыталась атаковать Дебби, но в результате не могла приблизиться к Дебби ближе, чем на 2 метра. Непрерывный огонь Дебби обеспечил ей просто непробиваемую защиту, а невероятно гордая своим королевским происхождением Арианна была полностью загнана в угол. За пределами барьера Губо заискивающе подошел к Ечуи, а следом за ним последовало еще несколько молодых дворян. Несколько дней назад, увидев мощь волшебного автомобиля Ечуи, это сильно восхитило их, так что теперь они фактически чуть ли не молились на Ечуи. Затем Губо с сияющими глазами указал на Дебби, которая безумно размахивала своим мечом Гатлинга, и сказал Ечуи: «Босс, твой магазин после открытия случаем не будет продавать такое же оружие? Сколько он стоит? Могу я сделать предварительный заказ?» «Даже не мечтайте, это эксклюзивное оружие, созданное исключительно для Дебби. Это единственное в своем роде оружие». Сразу же отказался Ечуи. Это оружие было создано исключительно для Дебби, так что, естественно, что он не собирался создавать еще одно такое оружие. Однако, услышав вопрос Губо, у него непроизвольно в душе возникла одна мысль. Вполне возможно, что в будущем он мог бы рассмотреть вопрос о налаживании огнестрельного оружия для продажи. Это был мир магии, и с помощью магии здесь можно было сделать практически все что угодно, а что касается силы, то для этого были такие профессии, как маги, мечники и другие. И главным способом увеличения их силы было увеличение их собственных сил, путем укрепления своих физических и ментальных способностей. Так, очень немногие люди задумывались о том, чтобы использовать для этих целей посторонние предметы. Так, индустрия дополнительных предметов, которые могли увеличить боевую мощь человека, была очень слабо развита, практически не пользуясь спросом. Так, торговля огнестрельным оружием может стать для них настоящей золотой жилой. Глядя на то, как Ечуи категорично отказал, Губо сильно огорчился, но затем он возбужденно посмотрел на арену. «Это оружие действительно очень мощное. Если бы у меня было такое оружие, то я смог бы в одиночку убить не менее 40 000 человек». Посмотрев на Губо, Ечуи еще раз полностью убедился в правильности своего решения, когда он отказал ему в создании еще одного такого оружия. И это уже не говоря о том, что меч Дебби весил несколько сотен кило. Хоть Губо и выглядел мощнее Дебби, но на самом деле Дебби могла его одним мизинцем скрутить в бараний узел. Но, после того, как Губо устал вздыхать о том, Насколько могущественным он бы стал с таким оружием в руках, его тон неожиданно изменился. Арианна также не так проста, как кажется. Я как-то слышал, как ее отец сказал, что она смогла изучить уникальный навык. Уникальный навык? Ячуи удивленно посмотрел на Губо. Это еще что такое? Если она действительно постигла уникальный навык, то Дебби в беде. Обеспокоенно сказала Ифилья, а затем пояснила Ячуи. Я слышал от отца, что уникальный навык – это разновидность состояния навыка. Состояние навыка позволяет ауре меча приобрести некие уникальные свойства зверей или магических зверей. Однако, некоторые магические звери могут обладать своими уникальными техниками, которые и называют уникальными навыками. Так, мечники, которые освоили состояние навыка магических зверей, также получают возможность использовать их уникальные техники. Эти техники еще более мощные, чем сами навыки магических зверей. Услышав объяснение Ифилья, Ячуи в душе не мог не заволноваться. Что за уникальный навык у фламинго? Губо покачал своей головой. Я знаю. Тогда, Фрея, неожиданно подала свой жалобный голосок и осторожно подняла свою руку. Эта сестра-тетя только что была силой доставлена сюда. Подобные места ей никогда не нравились, так что из-за страха ее маленькое тело никак не могло перестать дрожать. Однако, поединок Дебби и Арианны, видимо, привлек ее внимание. Особенно ее заинтересовало и сильно удивило невероятно мощное оружие в руках Дебби. А узнав, что это оружие было изобретением Ячуи, она в душе совсем запуталась. Этот королевский потомок действительно был странным. Он не только разработал волшебный автомобиль, но даже создал столь мощное оружие. Ей было уже 42 года, из которых она более 30 лет провела в имперской библиотеке, так можно было сказать, что она прочитала практически все книги, которые были там, из-за чего ее даже прозвали «ходячей библиотекой». Она хорошо разбиралась в этом мире. Это касалось не только книг об эльфах, но также книг о магических зверях. Так, она также знала техники фламинго. В этот момент вся компания Ячуи сразу же сосредоточила свои взгляды на ней, отчего она непроизвольно снова задрожала. Но затем она быстро подняла свою руку и пояснила. Техника фламинго называется «теневая нить». С ее помощью можно создать волшебные нити, которые мгновенно разрежут ваших врагов. В этот миг терпение Арианны, которая непрерывно убегала от атак Дебби, лопнуло, и она прекратила убегать. Изначально я думала, что для того, чтобы разобраться с мечницей-простолюдинкой, вроде тебя, мне это не понадобится, но похоже, что у меня просто не осталось другого выбора, кроме как использовать свой уникальный навык, чтобы с помощью теневой нити задушить тебя. Глава 297. Она создала новую школу для тяжелого меча, стиль волчка. Не думала я, что мне придется использовать этот шаг против такой простолюдинки, как ты, но похоже, что у меня не осталось другого выбора, кроме как использовать свой уникальный навык. Арианна в спешке была вынуждена использовать свою сильнейшую карту, однако, как дворянка, она опасалась, что люди вокруг не смогут понять, что именно она сделала, поэтому, прежде, чем использовать свой навык, она холодно объявила об этом. А затем ее фигура плавно взлетела в воздух, и пара розовых крыльев появилась за ее спиной. В данный момент Арианна полностью активировала на полную силу свой режим навыка. И когда она это сделала, то стала полностью преображаться, превращаясь в фламинго. Все ее тело покрылось розовым пламенем, и только ее крылья остались нетронутыми. Затем фламинго расправила свои крылья и издала тонкий пронзительный звук. Этот звук был очень писклявым, словно у комара, который летал по духам, но Дебби на мгновение почувствовала большую опасность. Она быстро отпрыгнула назад, а меч Гатлинга продолжал непрерывный огонь по Арианне. Из-за отдачи Гатлинга ее тело быстро отбросило назад. Тра-та-та-та. Рой раскаленных огненных шариков устремился к Арианне. Теперь Гатлинг мог выпускать до 2000 пуль в минуту, и их скорость также была намного выше, чем у первой модели Гатлинга. Так, по прикидкам Ячуи, теперь Гатлинг даже был в состоянии пробить крайне мощную пространственную защиту полуорков. Ранее, когда Дебби вела огонь из Гатлинга, Арианна могла только уклоняться, используя скорость и ловкость своего тела, не осмеливаясь напрямую сталкиваться с пулями этого оружия. Однако сейчас она не стала уклоняться от них. Когда огненные шарики уже были всего в метре от ее тела, они неожиданно стали менять свою траекторию, отклоняясь в стороны. Это было похоже на то, словно у Арианны был выгнутый щит. Огненные шарики были подобны потоку реки, который столкнулся с гладким булыжником, который разделил этот поток на две части. На лице Арианны появилась презрительная улыбка, а затем она начала приближаться к Дигби. «Это теневая нить?» Ечуи удивленно посмотрел на Фрию. Фрия на мгновение впала в ступор, а затем с некоторым колебанием сказала: «Я только читал о теневой нити в книгах, но на самом деле очень плохо представляю ее себе. Я думаю, что это выглядит следующим образом. Перья фламинго настолько тонкие, что выглядит словно нити. Так, используя свою собственную магию, фламинго способны превращать их в нити. В результате, такая нить способна не только атаковать, но также она может двигаться вокруг тела, создавая что-то наподобие щита. Это даже скорее напоминает щупальца, чем нити. Мне кажется, что мисс Арианна делает именно что-то в таком духе». Фрия не обладала боевым опытом, но почти три десятилетия провела за книгами, так что ее познания воистину были очень обширны. С такими познаниями ее запросто можно было причислить к лику святых мудрецов. Ечуи несколько удивленно посмотрел на Фрию. Познания этой сестры-тети оказались весьма полезны. Возможно, что в будущем, кроме простой няни, она может быть полезна в решении и других вопросов. Но затем Ечуи снова перевел свой взгляд на арену, не переставая переживать за Дигби, так как он не знал, сможет ли она справиться с защитой теневой нити Арианны. Арианна продолжала приближаться к Дигби, в то время как та медленно отступала и вскоре оказалась возле барьера, окружающего арену. Теперь ей больше некуда было отступать, так что она остановилась. Затем она неожиданно прекратила стрельбу из гатлинга и перевернула меч, направив его рукоять на Арианну. За исключением компании Ечуи, которая знала, что именно собралась сделать Дигби, остальные люди впали в ступор, не понимая ее намерений. Арианна издевательски усмехнулась и быстро направила свою теневую нить в направлении Дигби. Но в этот миг со свистом волшебная ракета вылетела из руки меча Дигби и устремилась к Арианне. «Хочешь убить меня кинжалом?» Арианна явно впервые видела ракету и точно так же, как и большинство людей до нее, лишь с презрением посмотрели на нее. Она решила, что это был некий метательный кинжал и даже не стала уклоняться от него, а быстро использовала свою теневую нить, чтобы остановить ракету в сторону. Со стороны казалось, словно ракета стала замедляться перед Арианной. Арианна, глядя на ракету, не переставала насмехаться. В сравнении с теми огненными шариками, скорость этой штуки смех да и только. И кого ты хотела ею убить? Вот только, это были совсем не шутки. Дигби быстро направила свой меч гатлинга вниз, а затем, немного согнув свое тело, она резко подпрыгнула вверх, начав снова стрелять из гатлинга. Из-за мощной отдачи, Дигби, словно на ракете, продолжала подниматься все выше. Изначальная отдача гатлинга была настолько велика, что в свое время позволяла одновременно поддерживать Дигби и Ечуи в воздухе. Однако теперь, хоть отдача меча гатлинга не сильно отличалась от оригинального гатлинга, его вес был почти в 5 раз больше оригинала. Таким образом, он уже не мог позволить Дигби летать в воздухе, но он все еще был способен сильно замедлить ее падение во время прыжка. Но для нее и этого было достаточно. В этот момент Арианна также осознала, что этот кинжал странной формы на самом деле был не просто метательным кинжалом. Так, она также поспешила скрыться, но в этот миг ракета взорвалась, подняв огромное облако пыли. Абуши Дуа непроизвольно вздрогнул. Он малость офигел и непроизвольно обернулся, чтобы посмотреть на Ечуи. Похоже, что мощь волшебной ракеты значительно возросла в сравнении с ее первоначальным вариантом. Его ученик был воистину могущественным. Он очень обрадовался тому, что не стал заставлять его заключать контракт наставничества, так он не стал ограничивать его стремление изучать другие школы магии. Изначально ему также казалось, что идея Ечуи изучить сразу все школы магии была не более, чем шуткой, но теперь он был очень рад, так как его ученик на самом деле вполне мог стать всемогущим магом. Вполне возможно, что после предка императора и семи богов, он станет третьим, кто достигнет уровня всемогущего мага. В данный момент внутри пространственного барьера, который создал Буши Дуа, все пространство было заполнено пылью, так что было просто невозможно рассмотреть, что произошло с Арианной. За пределами барьера, люди, которые поддерживали ее, все испуганно затаили дыхание, обливаясь холодным потом. При этом в их душах подымался гнев. Что это было? Как во время дуэли можно было использовать нечто подобное? Это же определенно жульничество и нарушение правил. Но все они видели, что эта странная штука вылетела с рукояти меча Дигби, так что, грубо говоря, это было уникальное свойство ее меча, а не использование посторонних волшебных предметов и не могло считаться нарушением правил. Так, несмотря на то, что люди, которые поддерживали Арианну, были вне себя от гнева, просто не могли обвинить Дигби в нарушении правил честной дуэли. Что касалось людей, которые не были на стороне Арианны или откровенно поддерживали Дигби, то они не только были очень удивлены, но также не скупились на комплименты, чтобы похвалить ее. Думая, что использовав эту мощную и бесстыдную технику, Дигби действительно поступила очень храбро, Дигби медленно опускалась на землю. Металлические шарики продолжали атаковать землю, но она все еще была уверена в том, что Арианна жива, поэтому она решила использовать свой новый навык. Она назвала его лезвие бури пустоты. Малышка перехватила свой меч обратным хватом, а затем стала быстро вращать свое тело в воздухе, отчего ее тело начало со стороны напоминать крест, и благодаря отдаче Гатлинга, она стала похожа на Юлу. Юлу, которая вращалась вертикально, и быстро рухнула на землю. Охренеть, а это еще что за хрень такая была? Люди вокруг, которые наблюдали за боем, опять офигели. Но компании Ечуи уже были очень хорошо известны разрушительные волчки Дигби. Хоть это и выглядело довольно забавно, но на деле было очень практично. И этот стиль боя идеально подходил для Дигби с ее маленьким телосложением и любовью к тяжелым мечам. Так, с учетом всех этих характеристик, можно было смело сказать, что Дигби создала совершенно новое направление в стиле сражения с тяжелым мечом. Стиль волчка. Гигантский волчок Дигби все еще весьма эффективен. Вздохнул Ечуи. Талант этой малышки к битве действительно был велик. Лишь настоящий мастер боевых искусств способен создавать свои собственные навыки, которые позволяли бы ему быть более гибким и сильным в бою. И Дигби, несомненно, была одной из таких мастеров. Быстро вращаясь, Дигби рухнула на землю. Когда она вошла в контакт с пылевым облаком, то благодаря мощному ветру, порожденному ее мечом, она мгновенно разогнала его во всех направлениях. С громким ударом, ее ноги врезались в пол арены, образовав под ними кратер, а затем трещины во всех направлениях пошли от ее ног, а меч в ее руках, описав полудугу, врезался в землю перед ней, так как мгновенно погасить его центробежную силу было довольно тяжело. Хрусь. Оставшаяся половина арены также полностью рухнула. За пределами барьера можно было отчетливо видеть гигантские следы повреждений тяжелым мечом. На лице Бушиду скатилось две капли пота. Он был вынужден признать, что центробежная сила, которую развила Дигби, действительно была очень мощной и невероятной. Он едва выдержал ее атаку. Пыль под порывом мощного ветра, порожденного волчком Дигби, резко разлетелась во всех направлениях, являя зрителям обломки пол-арены. Рот Дигби был слегка приоткрыт. Похоже, что использовав столько техник, она использовала довольно много своих сил. Тем не менее, она все еще бдительно осматривалась вокруг. Она знала, что Арианна была мечником 9 уровня, так что подобные атаки не должны были сильно навредить ей, не говоря уже о том, чтобы убить ее. Пи-пи, пе-пе, звук, который издают фламинго. Без понятия, какие звуки они издают, так что написал от балды.